Через несколько дней девушка в сопровождении своего кота опять навестила Ганта и получила от него необычный предмет, то ли игрушку, то ли оружие. Две крепких, небольших палочки, сцепленные между собой тонкой прочной цепью. На следующий день она вышла во двор тренироваться. Поначалу тело плохо слушалось ее, движения были скованы, а дыхание срывалось. На следующий день дело уже пошло лучше, а через неделю девушка уже с удовольствием двигалась по небольшому двору у задней стены замка, выполняя броски, отражая вымышленную атаку и повторяя знакомые приемы. Лексли с удивлением смотрел со стены, как тренируется Пламена, и только крякал от удивления. А чуть в сторонке обычно присутствовал кудрявый кот. Положив голову на лапы, он наблюдал за своей хозяйкой сквозь полуприщуренные глаза. Иногда он укладывался рядом с сержантом и даже позволял ему почесывать свою спинку. Надо сказать, что такой чести удостаивались весьма немногие. Чирут, так звали кота, вполне основательно обосновался в замке и принялся наводить там порядок. Для начала он облазил все помещения и большой интерес проявил к кухне и кладовкам. Аппетит у бродяги был изрядный. Мне нравилось подкармливать отощавшего кота кусочками мяса или рыбы, а потом глядеть, как зверь с удовольствием потягивается и моет лапой морду. Когда он у нас появился, то был худющий, хоть меж страниц его закладывай. А сейчас он как округлился, шкурка лоснится на солнце. Потом я заметил, что не только я один пытаюсь добиться его расположения. Несмотря на ужасный вид, на длинных и тонких ногах, с большими ушами, почти лысый, лишь мелкие кудряшки покрывает выступающую грудь, какой-то морщинистый, в общем, кошмар, а не кот. У окружающих Чирут со временем вызывал необъяснимую симпатию. Когда он приходил посмотреть, как тренируются солдаты, в его сторону летели кусочки съестного, заботливо припрятанные ими во время завтрака. Монахини приносили зверьку молока, как они говорили, из жалости и сострадания. Он на их сострадание чихал, но молоко лакал с видимым удовольствием. Мать прощала ему все выходки в замке. Единственным противником кошачьего произвола оказался Логан, наш управляющий. Он даже завел лист, в который ежедневно вписывал урон, причиненный Чирутом нашему замку. Как то драл когти о стенной гобелен, разбил глиняную тарелку или сбросил на пол шмат мяса и спер. И так далее до бесконечности. Логан докладывал обо всем матери страдальческим голосом и постоянно причитал, что кот в конце концов разорит нас и пустит по миру. «Логан, хватит причитать, ничего не случится. Вон сколько у нас кошек по всему замку болтается». «Миледи, так он один стоит десятка!» горячо спорил управляющий. Мать только отмахивалась рукой. Зато из замка исчезли почти все крысы, которые постоянно досаждали нам, покушаясь на продовольственные запасы. Правда, вместе с крысами как-то незаметно исчезла и баранья нога, висевшая под потолком. Но это мелочи. Логан повозмущался дня три и успокоился. Постепенно Чирут освоил территорию и стал выходить на охоту за замковые стены. Он приносил белок, иногда куниц или кротов, и складывал их у входа в комнату Пламены. Логан зверьков подбирал и отдавал их на выделку. Постепенно товарообмен между двумя враждующими лагерями Логан-Черут наладился, и управляющий даже стал вести счет шкуркам, добытых котом, с удовольствием записывая все новые и новые охотничьи трофеи Черута в отдельный лист. Из разряда нахлебников зверь перекочевал в категорию добытчиков. А в глазах управляющего это было очень весомым достоинством. В конце зимы Черут начал проявлять беспокойство и доводить обитателей замка своими брачными воплями. Коты вообще орут противно, а уж такой красавец вопил просто невыносимо, выделяясь этим среди прочих замковых обитателей. Видимо, он все-таки нашел себе даму сердца, потому что месяца через 4 во дворе появились 4 маленьких лопоухих котенка с пухом на шее, будущей гривой. Несмотря на их непривычный вид, котята сразу же нашли себе будущих хозяев. Настолько ласковыми и общительными они все оказались. Стоило взять такого котенка на руки, как он тотчас же забирался под рубашку и, прижавшись к телу человека, замирал в блаженстве. И при этом они еще и урчали, да так громко. Пламена подружилась с музыкантами Мирны и часто проводила с ними время. Она немного играла на флейте, который подарил ей один из музыкантов. Из окна ее комнаты часто можно было услышать медленные и печальные мелодии, полные гармонии и чувств. Однако играть на публике девушка решительно отказалась. Но больше всего ее интересовало оружие и все, что с ним связано. Поначалу солдаты немного посмеивались над ней и снисходительно показывали свои мечи, арбалеты и кинжалы, ухмыляясь в усы, объясняли особенности использования каждого оружия. Но после случая с Лексли зауважали и вполне серьезно стали относиться к любопытной и, чего уж там, достаточно миловидной собеседнице. Конечно, Пламена с удовольствием бы порасспрашивала и сестер-монахинь об их способах обороны, но глубокое чувство неприязни, которое она питала к церкви и ее адептам, не позволяло ей сблизиться с ними. А вот история с Лексли заслуживает того, чтобы упомянуть о ней отдельно. Месяц спустя. Пламена сидела у себя в комнате и что-то шила из сыромятных шкур. Большая металлическая игла мелькала в ее руках. В дверь аккуратно постучались, и, переминаясь у порога, в комнату заглянул Лексли. Красноречиво затеял разговор сержант. Девушка продолжала шить, не поднимая головы. «Добрый день!» Пламена незаметно одними губами улыбнулась и произнесла в ответ: «И тебе доброго дня!» Лексли беспомощно озирался по сторонам. Его взгляд упал на кота, который сидел на лавке и с безразличным видом вылизывался. «Он все время будет на меня смотреть с подозрением?» — спросил Лексли. «Я вроде бы не украл из его миски последний кусок». «Ну, у него могут быть и другие мысли. Украсть можно не только еду», — вежливо ответила Пламена и еще ниже опустила голову. Лексли протянул руку к животному, но кот перестал лизаться и неприятно посмотрел на сержанта. Тот предусмотрительно убрал руку от греха подальше. Если зверь вцепится, мало не покажется. Странно, но когда ты тренируешься, он себя гладить позволяет. Мало ли, какие мысли возникают у него в это время, — пожала плечами девушка. Может быть, он видит оружие в моих руках и оттого спокоен? И это ты называешь оружием? Лексли с сомнением кивнул в сторону непонятных палочек. Не очень-то надежные, с виду. Малый цеп, слышал я и про него. Не то что против меча, против кола не устоит. Против невооруженного противника, не спорю. Даже и от двоих-троих отбиться можно. Наши монахини для этой цели используют короткие дубинки, и, надо сказать, у них это неплохо получается. Даже и мечника могут победить. Впрочем, они и голыми руками способны такие штуки выделывать.